солнцезащитный крем не так безопасен, как может казаться. Мы выключили свой мозг давным-давно, с тех самых пор, как купились на пропаганду фармацевтических монополий. Подумать только, они заставили нас поверить в то, что одна из самых естественных волшебных сил, какие только есть на Земле, то есть солнечный свет, является нашим врагом. Косметическая индустрия посмеялась над нами, когда убедила нас в том, что кремы от загара важны для нашего здоровья, потому что защищают нас от рака, не позволяя вредному ультрафиолетовому излучению попадать на кожу. И мы поверили в такую чушь. Внушив нам эту идею, производители выпустили широкую гамму лосьонов и придумали некий фактор солнечной защиты – SPF. Теперь, отбросив сомнения, прищуриваясь, мы читаем этикетки на флаконах, чтобы купить крем или лосьон с правильным SPF – не менее 50. Какое влияние на наше здоровье оказывает ультрафиолетовое излучение? Солнечный свет является единственным возможным катализатором синтеза наиважнейшего витамина D в организме. И процесс этот начинается тогда, когда ультрафиолетовое излучение касается кожи. Если мы не допускаем солнечный свет к своей коже, это приводит к ослаблению иммунной системы. В результате возрастает риск развития различных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Подробнее о пользе солнечного света для здоровья читайте в моей книге «Лечение солнечным светом». Недостаток солнечного света также влечет за собой снижение уровня сульфата холестерина в организме. Казалось бы, можно только радоваться и благодарить фармацевтические монополии за помощь в борьбе с холестерином. Однако, несмотря на его подмоченную усилиями официальной медицины репутацию, холестерин необходим для здоровья. Особенно для здоровья нервной системы. Хотя на мозг приходится всего лишь 2% массы тела, он содержит в себе 25% всего имеющегося в организме холестерина, который дает нейронам возможность обмениваться сигналами. Поэтому низкий уровень холестерина, что многие привыкли считать большим плюсом, на самом деле может вызывать неврологические проблемы, диапазон которых может быть весьма широк – от депрессии до суицидальных наклонностей, ухудшения памяти и деменции. Поэтому не поддавайтесь на вранье фармацевтической индустрии. Холестерин не враг вам, а друг. Сульфат холестерина и витамин D погашают воспалительные процессы и в целом очень помогают организму бороться с болезнями. Недостаток того или другого может повлечь за собой весьма серьезные последствия, в том числе повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Доктор Стефани Сенев, исследователь из Массачусетского технологического института, утверждает, недостаточное снабжение мозга сульфатом холестерина – это еще один важный фактор болезни Альцгеймера. Сульфат холестерина и сульфат витамина D3 – синтезируется в коже под действием солнечного света. Так что кожа является важным поставщиком этих нутриентов для организма. Вот почему я считаю, что чрезмерная увлеченность солнцезащитными кремами является важным причинным фактором развития болезни Альцгеймера. Дефицит сульфата холестерина приводит к тому, что мышечные и жировые клетки становятся менее устойчивыми к повреждениям. Поврежденная мышечная ткань не может должным образом усваивать глюкозу, чтобы компенсировать недостаток мышечного топлива. Жировым клеткам приходится наращивать запасы. Накопление избыточного жира лишь усугубляет повреждения клеток, образуя порочный круг разрушения. Это относится ко всем тканям тела, включая мозг. Схема здесь до крайности проста. Недостаток холестерина делает клетки более хрупкими и уязвимыми, вследствие чего образуется порочный круг, вызывающий все большее разрушение клеток. С течением времени эта эрозия мозгового вещества приводит к проявлению симптомов болезни Альцгеймера. Поэтому неудивительно, что исследователи, напрямую сравнивавшие показатели пациентов с болезнью Альцгеймера, обнаружили у них резкое снижение уровня ЛПНП-холестерина, того самого, который считается плохим. Причем, чем более выраженным был дефицит этого холестерина, тем сильнее проявлялась болезнь Альцгеймера. Солнцезащитный крем препятствует синтезу не только сульфата холестерина, но и витамина D. А никто не станет отрицать, что витамин D напрямую связан со здоровьем мозга. Достаточно высокий уровень витамина D помогает бороться с воспалением, укрепляет иммунитет, оптимизирует работу мозга и защищает мозговые клетки. В одном из экспериментов у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдались существенные улучшения просто за счет повышения уровня витамина D. Важно добавить, что витамин D, получаемый в форме пищевых добавок, далеко не так полезен, как витамин D, естественным образом вырабатываемый самим организмом под воздействием солнечного света. Дело в том, что в добавках витамин находится в несульфатной форме и не может усваиваться так же эффективно, как натуральный витамин D в форме сульфата. Поэтому вместо того, чтобы пить витаминные добавки, по возможности старайтесь ближе к полудню проводить на солнце от 20 до 30 минут в день. Чтобы защитить от солнца особо чувствительные участки кожи, например, вокруг глаз, надевайте головной убор или используйте безопасное нетоксичное солнцезащитное средство. Побывав на солнце, старайтесь спрятаться в тень, как только кожа приобретает чуть розоватый оттенок. Умеренное пребывание на солнце полезно для здоровья, но о солнечных ожогах этого не скажешь. Солнечный ожог оказывает на кожу канцерогенное воздействие. Кроме того, производство витамина D организмом в этом случае прекращается. Если плохая погода, распорядок дня или какие-то иные обстоятельства, например, ограничения культурно-религиозного характера, не позволяющие раздеться, не позволяют вам насладиться солнечными ваннами, можно прибегнуть к услугам солярия. Хотите верьте, хотите нет, но это в любом случае лучше искусственных витаминных добавок. Отдавайте предпочтение соляриям с электронными, а не с магнитными балластами, чтобы избежать ненужного воздействия электромагнитного поля.